сожалению, некоторые из них довели себя до беды в течение того же 1849-го. И, конечно, Глинка узнал, что Александр Пальм — брат того художника, что рисовал его, Глинку, в Варшаве. «Посвящено Глинке», — написал Александр Пальм под заголовком нового своего рассказа «Соседка». Он придумал романтическую историю встречи двух молодых людей. В этом рассказе он признавался в своей любви к Петербургу. «Замечали ли вы, как хороши петербургские вечера в конце марта и начале апреля?» — писал Пальм. «На меня эти вечера всегда производят необъяснимое впечатление. Выйдя на улицу часов в семь, вы чувствуете в воздухе легкий освежительный морозец. Длинная перспектива улицы теряется перед вами в каком-то алом вечернем тумане. Небо ясно, и молодой месяц белым серпом неподвижно стоит в прозрачной тишине. Где-то высоко, в одном окне четвертого или пятого этажа, догорает последний луч солнца. Вы невольно подумаете, чье это окно? Философа ли, студента с высокими понятиями о человечестве? Или его соседки, веселой девочки, быстро работающие иголкой богатое платье, обнову к празднику только не себе, а в какой-нибудь магазин для богатой и знатной дамы? Одинокого ли труженика, больного, измученного, живущего совершенным пустынником в этом большом и шумном городе? Все это непременно придет вам на мысль. Вы глубоко вздохнете, а яркий луч уже погас на стеклах этого окна, и перед вами величаво стоит высокий стройный шпиц или золотой купол громадного Исаакия, и скользит по нем матовый блеск лунного сияния. Уже ли вам не нравятся эти вечера? Или вы не обращали на них никакого внимания? Вы — угрюмый и равнодушный сын гранитного Петербурга. В один из вечеров на квартире у Семеновского моста Пальм читал свою повесть «Сестра и брат». Как показал на следствии Мамбелли, это была повесть, запрещенная цензурой. В другой вечер Дуров прочел несколько слов о Николае Ивановиче Хмельницком, предисловие к сочинениям своего покойного дяди, известного драматурга и переводчика французских комедий. В этом предисловии Дуров, между прочим, писал: «Давно ли, например, на искусство и поэзию, на музыку и живопись смотрели у нас как на безделушки, способные развеять, но отнюдь не занять порядочного человека? Нынче, благодаря Богу, мы растем в других понятиях». Николай Иванович Хмельницкий жил еще в эпоху чинолюбия, если можно так выразиться. Дуров этой фразой стремился внушить читателю, что эпохе чинолюбия пришел конец. Читал он и свой перевод стихотворения Барбье «Кяйя». Как созвучны были эти стихи мыслям участников кружка, особенно те строфы, где художник говорит рыбаку: «Не знаешь ты, как тягостно для сердца живая мысль, не вылитая явно. Ты плакал бы, как я, когда бы тоже мог испытать. Но человек простой и добрый, ты не можешь разгадать моей тоски, моих страданий едких, отчаяния, которое рождает та мысль, что я, рожденный быть на солнце, во мраке дни мои окончить должен. И гений наш, затерянный в пустыне, гниет, как кладь в закрытом сундуке. Для гения, мой друг, нужна свобода, как пьянице бокал широкодонный». И понятно, что далеко не только о литературе и музыке говорили на собраниях кружка. Из воспоминаний Александра Милюкова известно, что в кружке Дурова передавались друг другу недозволенные в тогдашнее время книги революционного и социального содержания. Да разговоры большей частью обращались на вопросы, которые не могли тогда обсуждаться открыто. Больше всего нас занимал вопрос об освобождении крестьян. И на вечерах постоянно рассуждали о том, какими путями и когда он может разрешиться. Пальму запомнилось: когда однажды спор сошел на вопрос: «Ну, а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе?»